Никто не мог понять, говорит ли он серьезно или это речи безумного. Все решили, что Бао Юй взволнован, так как впервые покидает дом, и лучше всего поторопить его скорее уйти. «Тебя ожидают люди», — сказали ему. «Если будешь мешкать, можешь опоздать. Иду, иду», — отозвался Бао Юй. «Успокойтесь, все уже кончено». «Ладно, иди скорее», — смеясь торопили его. Госпожа Ван и Бао Чай прощались с Бао Юем так, будто расставались навеки. Они едва удерживались, чтобы не зарыдать. А Бао Юй, смеясь, как безумный, вышел за ворота и удалился. Поистине, явился и жил он в богатой и славной, не знающей равных семье. А ныне из этой он вырвался клетки, разбил он свой первый замок. Не будем рассказывать, как Бао Юй и Цзялань отправились на экзамены. Лучше расскажем о Цзя Хуане, который после их отъезда возмущался и, строя из себя хозяина, говорил: «Я еще отомщу за свою мать. В доме не осталось ни одного мужчины. Старшая госпожа Син во всем соглашается со мной, и мне некого бояться». Он побежал к госпоже Син справиться о здоровье и наговорил ей кучу льстивых слов. Польщенная госпожа Син воскликнула: «Какой ты умный мальчик, ты прав. Такое дело, как сватовство Цяо Цзе, должна решать я. И как глуп твой дядя Цзялянь, что поручил это посторонним людям». Между прочим, те люди, которые приходили сватать, говорили, что все уже твердо решено, сообщил ей Цзя Хуань, и они готовят вам большие подарки. Неужели вы сомневаетесь, что если ваша внучка будет замужем за влиятельным князем, ваш муж получит высокую должность? Не в укор госпоже Ван будет сказано: они всех нас сильно притесняли, когда Юань Чунь была женой государя. Пусть Цяо Цзе не окажется такой бессовестной. Пойду-ка поговорю с ней. Да, ты все должен ей рассказать, согласилась госпожа Син. Только тогда она оценит твою доброту. Я уверена, что отец Цяо Цзе не мог бы найти для своей дочери лучшей пары. Какая дура эта Пин Эр. Все время твердит, что наша затея нехорошая. Даже госпожа Ван против нее. Наверное, из-за принципа. Если мы будем тянуть и вернется домой Цзялянь, да услышит такие разговоры, нам ничего не удастся сделать. Со стороны жениха никаких препятствий нет. Там только ждут гороскоп Цяо Цзе, сказал Цзя Хуань. По обычаю, существующему во дворцах Ванов, невесту можно взять в дом через 3 дня после сговора. Но есть одно препятствие. В доме жениха не решаются открыто брать в жены внучку опального чиновника, поэтому просят доставить Цяо Цзе в дом тайком. Свадьбу можно будет отпраздновать, как только старший господин Цзяше получит прощение. «Против чего же здесь возражать?» — ответила госпожа Син. «Ведь этого требует обстоятельства. В таком случае напишите гороскоп». «Ты глупый мальчик!» — рассмеялась госпожа Син. «Ведь у нас в доме остались одни неграмотные женщины. Пусть гороскоп напишет Цзя Юнь». Обрадованный Цзя Хуань поддакнул и вышел. Немедленно, ни минуты, он договорился с Цзя Юнем, а затем потребовал от Ван Жэня, чтобы тот прошел на подворье к чужеземному Вану, подписал соответствующую бумагу и получил деньги. Кто бы мог подумать, что весь разговор между госпожой Син и Цзя Хуанем услышит девочка-служанка госпожи Син. А та девочка получила место благодаря Пин Эр. Поэтому она тут же прибежала к Пин Эр и передала ей содержание разговора. Пинер больше не сомневалась, что затевается недоброе дело, и рассказала обо всем Цяо Цзе.